Идеальный мир для лекаря 15. Глава 1. Рады вас видеть, госпожа Булатова. Дворецкий слегка поклонился и открыл перед девушкой дверь. Вика улыбнулась и, кивнув своим спутникам, вошла в особняк. Расположился он возле Вологды, небольшого промышленного городка, и недалеко от Архангельска. Хотя понятие «недалеко» во всех странах разное. То, что для Российской империи недалеко, для кого-то другого может быть огромным расстоянием. Виктория прилетела сюда по приглашению на бал. Один довольно известный род позвал Булатовых поприсутствовать на балу в честь дня рождения сына, и девушка не стала отказываться. Хотя приглашали они и Михаила, вот только о том, что он пока занят, мало кто знает. С собой графиня взяла своего учителя, Миру, и даже Нургала, но последнему строго запретили разговаривать с другими и, вообще, оставили в машине. Он зачастую присутствует на встречах или даже сражениях в качестве запасного варианта и, кроме императора, его мало кто видел. Девушке сразу вручили бокал игристого вина, а вот Белмару она запретила пить. Вдруг здесь будет какой-нибудь некромант, старик точно не удержится и наваляет ему по пьяни. Такое уже было, и до сих пор тот конфликт не разрешен. Правда, враги не проявляют никакой активности, и в этом Виктория винит разрастающуюся славу ее мужа. Даже сейчас стало значительно спокойнее. Буквально недавно приходилось постоянно выискивать и устранять диверсионные группы, и даже те аристократы, с которыми нет войны, присылали на земли Булатовых разведчиков и бойцов. Непонятно с какой целью, возможно даже для тренировки. Но теперь враги трижды думают, прежде чем проявить хоть какую-то активность. А с появлением Леонида, и вовсе, все земли вокруг порта стали под строжайшим запретом. Вика вместе со своими спутниками прошла в главный зал, где играла ненавязчивая музыка. Она немного посидела за столиком, попробовала многочисленные закуски и пообщалась со старыми знакомыми из столицы. Академию она так и не закончила, но за несколько лет обучения успела узнать немало аристократов. Кстати говоря, именно во время учебы и формируются будущие связи молодых аристократов, но еще там появляются враги. Правда, сейчас те, кто когда-то задирал девушку, стараются обходить ее стороной. Еще бы, ведь если просто приблизиться, они буквально кожей начинают ощущать действие некротики. И только Белмар всеми силами пытается сдержать эманации смерти, исходящие от девушки. А так, со стороны, и не скажешь. Вика просто сидит, улыбается и попивает вино. Вскоре музыка стихла, и на сцену вышел глава рода, вместе со своей женой и сыном. Также в зал внесли огромный торт, и началась церемония поздравления. Каждый подходил к имениннику и вручал свой подарок, обязательно прилюдно. Таким образом, подарить пустой конверт для денег не выйдет. Вика, в свою очередь, спокойно сидела и дожидалась окончания церемонии. И только когда очередь закончилась, встала и подошла к имениннику. «А вы что подарите мне?» – обратился мальчик к графине. «Мой подарок довольно оригинальный и эксклюзивный», – улыбнулась девушка и осмотрела собравшихся. Причем, их тут довольно много. Поэтому Виктория и согласилась отправиться на этот бал, чтобы добиться максимальной огласки. Пусть он и не такой роскошный, как у многих других, Вика посмотрела на гору подарков и усмехнулась. На вершине кучи лежал детский меч из золота с инкрустированными драгоценными камнями, или же футбольный мяч с рубинами. Как его пинать, никто не знает, но среди аристократов принято дарить дорогие, но бесполезные вещи. Ведь полезную вещь можно будет использовать в будущем против того, кто ее подарил. Наш род всегда был боевым и, наверное, ни для кого не секрет, что мы сами делаем вылазки в другой мир. Виктория замолчала, а зал наполнился удивленными вздохами. Да-да, не только им на нас нападать. Мой муж всегда отвечает противникам на их агрессию и лично возглавляет все атаки, нахмурилась девушка, посмотрев на своих недоброжелателей, а они поспешили отвести взгляды. Потому наш подарок из другого мира, гусь, воскликнула Вика, но остальные почему-то не поддержали ее восторга. В зале воцарилась звенящая тишина, которую нарушало лишь шлепанье лапок по полу. Гусь вошел в сопровождении Белмара и Миры и с очень важным видом поковылял к сцене, пробираясь через ошарашенных аристократов. Причем пернатый был не голышом, на него надели специально сшитый фраг, на шею повесили бабочку, а на голову водрузили цилиндр. Пусть это и кажется глупо, но сам гусь так захотел. Хочу сразу отметить, что такие гуси совершенно безвредны, не агрессивны и крайне умны. Этого мы дрессировали, но стоит понимать, что иномирные гуси не приемлют применение к ним силы. Если обидеть, он просто сбежит, и все, продолжила рассказывать Виктория, тогда как можно было заметить, что гости верят в это слабо. И поверьте, сбежать он сможет. Гуси, на удивление, хитрые и умны, тем временем пернатый добрался до сцены, и с недовольным видом поднялся по ступеням. Все же крылья у него сложены, и из-за одежды пользоваться ими неудобно, а рук ему никто не отрастил. «Гусь, поклонись», — приказала Вика, и тот послушно склонил голову. «Мама, папа, смотрите, какой гусь!» Мальчишка аж взвизгнул от восторга и подбежал к птице, обняв ее. Гусь тоже не стал стоять столбом и слегка приобнял именинника. «А что он умеет?» Мальчик не скрывал своего восторга. Он сразу забыл про ту гору подарков, и теперь его интересовал лишь этот новый питомец. «Танцевать умеет», — пожала плечами девушка и кивнула гусю. Тот тяжело вздохнул, как-то недобро посмотрел на графиню, но танцевать все же стал. Не особо умело, просто переваливаясь с одной лапки на другую, но этого хватило, чтобы привести публику в восторг. «У нас самих такие гуси, и обижать их не надо. Они преданные, могут стать другом, и иногда даже могут почувствовать опасность. Фу, он ведь будет гадить», — воскликнула какая-то баронесса из толпы. «Прошу прощения, но люди гадят куда больше, чем эти птицы. Порода булатовских гусей крайне чистоплотны, и сами находят подходящее местечко, чтобы никого не смущать», — подметила Вика. «А можно купить такого гуся?» — поинтересовался мужчина из первых рядов. «Какой-то местный граф», насколько успела узнать девушка. К этому графу присоединились еще несколько человек. Кто-то хотел купить гуся своим детям, другие просто любят коллекционировать животных, а третьих заинтересовало иномирное происхождение гуся. При этом родители именинника выглядели недовольными. Им показалось, что это странный и бесполезный подарок, а отец даже подумывал, как бы помягче отказаться от птицы. «Прошу прощения, но они не продаются», — развела руками Виктория. «Это эксклюзивный подарок только для самых уважаемых и близким нашему роду аристократам». Отец именинника едва заметно улыбнулся и совершенно иначе посмотрел на гуся. «Раз он такой эксклюзивный, и подобного ни у кого нет, значит, дорогой и хороший. Благодарим за такой ценный подарок», — слегка поклонился глава рода. «Пусть сначала он и показался мне обычным гусем, но иномирное не всегда то, чем кажется на первый взгляд». Вика в ответ улыбнулась, но при этом согласилась со словами мужчины. «Этот гусь действительно совсем не тот, кем кажется. И план Михаила работает безупречно, гусь всем понравился. Внедрение агентурной сети под названием «Гусиная угроза» проходит успешно. Название сети, кстати, придумывал даже не Михаил. На нем настаивал мистер Гусь, и ни в какую не соглашался на другие названия. Причем таких гусей подарит далеко не всем. Все же Михаил очень переживает за их сохранность, а не все люди умеют ценить таких животных», — добавила Виктория. «Я тоже очень люблю животных», — воскликнул глава семейства. «И у меня встречный вопрос. Если животное настолько разумно, то не будет ли это жестокостью обрекать его на жизнь одиночки? У меня обширные зверинцы и фермы, и я знаю не понаслышке, что умным тяжело в одиночестве. Лошадь не может долго находиться в стойле без общения. Или гусь не настолько разумен, как лошадь? Нет, он разумнее лошади. Так что в будущем, если появится нужда во второй половинке, мы подарим вам еще одного», — кивнула Вика. «Но это позже, сейчас не получится». Мужчина аж руки потер, довольный своей сообразительностью. Смог выбить для себя еще одного эксклюзивного гуся. Тогда как Вика понимала, что если один гусь будет все время занят с ребенком, то нужен еще другой, для слежки за главой рода и его гвардейцами. Праздник прошел прекрасно, разве что именинник после появления гуся окончательно забыл про гостей и общался только с пернатым. Хотя и другие пытались как-то пообщаться с ним, но мальчишка вскоре отвел своего нового друга в свою комнату и закрылся там с ним. Вика, в свою очередь, вскоре отправилась домой. К ней не раз подходили аристократы и пытались выкупить такого гуся, но она неизменно отвечала отказом. Право получить в свои ряды шпиона Булатова нужно еще заслужить. Но стоило девушке прилечь и выдохнуть, как она обратила внимание на телефон. Там уже набралось несколько десятков сообщений от Черепанова. Бедолага негодовал, почему ему не отвечает Михаил, и почему про него все забыли. «Ты чего ругаешься?» – устало проговорила девушка, стоило дозвониться до Николая. «А как не ругаться?» – возмущенно ответил тот. «Тут полгорода обсуждают гуся, который умеет танцевать и петь, а Михаил ни в какую не отвечает на мои звонки. Как он там пел: «Уничтожим мы, га-га-га, и пойдем мы в бой, га-га-га», запел Николай, а Виктория убрала от уха телефон и поморщилась. Черепанов явно не певец, у Гуся куда лучше получалось подпевать. «Ну, почему мне такого не подарили, а? Я тоже хочу. Давай Михаил вернется с войны, и сам тебе подарит, хорошо?» — усмехнулась Вика. «А, точно, он же воюет». Николай явно забыл об этой мелочи. «Ну ладно, тогда очень жду, но ты должен пообещать, что не начнешь с ним пить, с Гусем, имею в виду. Черепановы никогда, слышишь, никогда не нарушают своих обещаний», — воскликнул Николай. «Потому я ничего обещать не буду». «Ладно, Михаил что-нибудь придумает», — вздохнула девушка и отметила для себя, что нужно будет попросить мужа модифицировать гусиную печень. «Честно говоря, даже я думал, что будет намного тяжелее, и у меня в запасе было несколько козырей, что могли очень неприятно удивить врага, а на крайний случай, самолет был в максимальной степени готовности, если нужно будет срочно эвакуировать людей или нанести огневое поражение персам. Но все пошло куда лучше, чем предполагалось. Заодно смог оценить работу майора Каганова, который командовал войсками, словно дирижер. Двое туда, отряд на запад, еще трое обойти с фланга. В горячую фазу майор не отлипал от рации, и я даже не представляю, как он без голубиной разведки настолько точно оценивал ситуацию на поле боя. Майор, молодец, с этим не поспоришь. Но также меня порадовали его бойцы, насколько безукоризненно и быстро они выполняли поставленные задачи. И даже если казалось, что приказ приведет к смерти, гордые все равно сразу приступали к его выполнению, не задавая никаких вопросов. Да, справлялись они со своими задачами не всегда, но никто ни разу не отказался, и делали они все, что от них зависело для достижения целей. В итоге, мы захватили высоту, на которой оказалось немало артиллерийских установок и систем противовоздушной обороны. Все это очень поможет нам в дальнейшем, вот только теперь я размышляю над другими планами. Я так понимаю, этот туман ты наслал, да, или как-то причастен к этому? — отвлек меня от мыслей Коганов. Нет, что ты. Может, двигатель у самолета троит и дымит, даже не знаю. Посмотрел на него честными глазами, он же прищурился. Все равно ничего не докажешь, — развел руками. — Я все понимаю, секреты рода, — кивнул Коганов. — Главное, что ты на нашей стороне. Хороший мужик, схватывает все на лету. Но теперь у нас появилась проблема. Мы захватили артиллерию, а воспользоваться ею и отработать по врагу не можем из-за погоды. Так меня бы попросили, я бы помог. Не понял, в чем проблема. — Так я и прошу убрать туман, — развел руками майор. — Не, там начнется ад, лучше не надо, — помотал головой и подошел к столу с картой. — Нет, так показывать явно неудобно, нужно распечатывать новые с правильными отметками. — Сейчас все сделаю, не переживай. Подошел к специальному военному принтеру. На него поступают послания из штаба и сразу распечатываются. Карты, приказы и все в таком духе. Кстати, принтер выглядит хоть и простым, но неубиваемым. Прочный корпус, несколько кнопочек, ничего лишнего. Нажал пару кнопок, достал из сумки компьютер, подключил его специальным проводком и, почесал затылок и отошел от умершей техники. — А можешь с самолетом моим связаться? Просто я не очень дружу с техникой. Он нам чуть не сжег высокотехнологичную военную разработку, — завопил офицер, ответственный за принтер. Он схватился за голову и начал бегать вокруг погибшего аппарата, а я поспешил удалиться. Вдруг и правда взорвется, кто ее знает, эту технику. Три кнопки нажал. — Как это возможно? — Не, ну что началось-то? — возмутился я. — Он и до меня поломанным был. Нужно отдать принтер в сервисный центр и отправить отчет. Это военная разработка, он может печатать даже под водой и падать с высоты в километр. Принтер не мог вот так взять и умереть. — Ладно, просто ненадежный, вот и помер. Я к этому точно не причастен. Но, на всякий случай, оставил попытки распечатать карты самостоятельно и поручил это своим людям. Вскоре майор связался с самолетом, и спустя минут пять в шатер влетел голубь с целой папкой бумаг. Там были распечатаны фрагменты соседней от нас горы, с точным указанием, где прячутся враги. Да, сенсоры ничего не видят, так как кругом густой магический туман. Помимо того, что через него ничего не видно, он также блокирует и искажает радиосигналы, и лишает врага возможности координировать свои действия. «Работайте», — передал Каганову бумаги. Гарантирую, здесь враги, можете смело наводить орудия. В этот раз майор не стал спорить или задавать вопросы. Мы захватили не только гору, но и орудия, и самое главное, запасы снарядов к ним. Так что можно не экономить. Как пришло, так и ушло. Следующие 6 часов где-то вдали постоянно слышался грохот взрывов. Гордые, не жалея снарядов, отрабатывали по всем намеченным мною целям, осыпали врага градом снарядов, и когда закончились цели, я дал им новые. Так что стреляли сначала по соседней горе, затем переключились на следующую, и закончили только, когда запас снарядов подошел к концу. «Это все хорошо», — заключил майор, — «но надо бы понять, чего мы уничтожили. Гора, насколько я понял, пока еще стоит, хотя и не знаю, почему. А чего там понимать? Уничтожено 25 артиллерийских установок, 34 пулеметные точки, 17 ракетниц и 4 с лишним сотни персов. Плюс 6 сотен раненых, но они не опасны», — быстро перечислил ему список, полученный от голубей, причем, не отрываясь от чаепития. Благо, полевую кухню давно подкатили к командирскому шатру, чтобы далеко не ходить за чаем. Впрочем, полевую кухню катают за мной уже не первый день. Бойцы быстро поняли, что я пью много, куда больше, чем остальные. «Да откуда ты все это знаешь?» — рыкнул Коганов. «Ну, вот так», — пожал плечами и поставил чашку на стол. «Так, это все хорошо, но надо закреплять наш успех». «Согласен. Пока стоит туман, есть смысл захватить еще одну высоту», — кивнул майор и собрался схватиться за рацию. Но я его остановил. «Мелко мыслишь, друг мой», — растянулся я в улыбке, а майору почему-то стало плохо. «Зачем нам эти высоты, когда у персов есть крепость, и она тоже вся в тумане?» «Нет, я, конечно, псих и самоубийца, но не настолько», — быстро замотал головой побледневший майор, а я тяжело вздохнул. «Он действительно псих и самоубийца, в этом Коганов не соврал, и бойцы у него точно такие же, ведь как еще объяснить то, что согласился он примерно через 10 минут. Да, были возражения, что нам не хватит сил, но все они разбились о мое предложение доставить сюда резервы. Так что вскоре мы прогнали всех людей из шатра и принялись разрабатывать грандиозный и, главное, совершенно секретный план. О нем не должны знать даже в штабе, причем не только до его выполнения, но и после. Пришлось запросить небольшое подкрепление из моего графства, затем попросить Филька немного поднапрячься и сделать туман еще гуще. Я даже поделился с ним артефактом, похищенным из его же башни в свое время. Кристальное зеркало, позволяющее лучше контролировать магию на больших расстояниях. Самолет приземлился прямо посреди лагеря, и в него начали загружаться бойцы. Я зашел последним, так как на выход мне идти первым. После чего турбины взревели, и мы начали медленно подниматься в воздух. Еще бы, с такой загрузкой быстро лететь не получится. А уже спустя полчаса задний люк начал открываться, и я похлопал по спине своего верного друга. «Ты как, готов?» И «Гы-гы-гы-гы», радостные крики корги коня становились все тише, ведь он первым сиганул в бездну. А может, стоило сначала как-то проверить, вдруг два парашюта не выдержат его веса, поинтересовался боец, на что я лишь усмехнулся. «Поверь мне, корги даже раскрывать их не будет». С этими словами я сделал шаг вперед и устремился вслед за своим скакуном. Пока что все шло по плану. Парашют, вопреки моим ожиданиям, все же раскрылся, и я плавно приземлился недалеко от крепости. А корги уже ждал меня, причем сломал он всего 3 ноги, потому смог самостоятельно добраться до точки моего приземления. Быстро излечив бедолагу, забрался ему на спину, и мы поскакали к конечной цели. Двигаться пришлось на ощупь, так как туман здесь был особенно густым, и уже через час, столкнувшись, пожалуй, с сотней деревьев и камней, мы уперлись мордой коня прямо в стену крепости. «Приготовиться», — передал я по рации, но ответа дожидаться не стал. Спрыгнул на землю, уселся поудобнее и закрыл глаза. Даже не знаю, получится ли, но должно получиться. В прошлой жизни я регулярно занимался подобным. Ну ладно, не совсем подобным, но принцип примерно похож. Погрузившись в медитацию, нащупал ближайший мощный магический порыв и, крепко ухватившись за него, принялся вводить изменения. Да, старику-погоднику от этого будет неприятно. Никто не любит, когда в твою магию кто-то вклинивается таким варварским путем. Но для более мягких способов я пока недостаточно развит. Целительская энергия тонкой струйкой потекла в магический поток тумана, начало смешиваться с энергией погоды и формировать сложное заклинание поверх уже созданного стариком. Кажется, будто даже отсюда слышна его ругань, и возможно стоило бы предупредить его об этом. Но нет, в таком случае он бы мог отказаться. Туман начал немного зеленеть, клубиться и распространяться на всю крепость, а я вытягивал из себя последние силы. Сложно, даже слишком. Совсем недавно я восстановился после лечения дочери Леонида, и вот, снова нагрузки на организм. Но спустя час работа была завершена, и завалившись на спину, подтянул к себе рацию. Готово. Переходим ко второй фазе. Веки стали тяжелыми, а в глазах потемнело. Но краем уха я услышал взрывы. Значит, голуби начали бомбить склады. Затем подключилась стрельба, послышался хохот. Туман подействовал на сознание персов, значит, можно его отключать. Иначе под раздачу попадут и наши бойцы. А действие веселящего тумана на гордых я проверять не хочу. Я многое повидал в этой жизни. Попадал в пугающие, пробирающие до дрожи ситуации. Коганов затянулся сигаретой, выдохнул струйку дыма и продолжил. Я был почти уверен, что у нас ничего не получится, Вась. В лучшем случае, мы могли закрепиться неподалеку и досаждать врагу ночными вылазками. Это уже было бы успехом. А операция взяла и удалась. Точно, майор. Сам не ожидал. Офицер тоже затянулся сигаретой и посмотрел на Коганова. Майор, а ты разве не бросил курить? Бросил. Но теперь снова начал. А как тут не начать? Я должен быть рад, ведь эта битва войдет в историю. Такой успех невозможен, невероятен. Но радости что-то нет, вздохнул он и снова затянулся. Ничего страшнее не видел, Вась. Это даже хуже, когда человек перед тобой разлетается на части. Кишки в одну сторону, руки и ноги в другую, а ты стоишь весь в крови. Согласен. Хохочущие, и при этом умирающие персы, это как-то слишком. Не представляю, что с ними сделал Булатов, покачал головой майор. Но как же хорошо, что мы с ним не воюем. И когда он рассказывал, что у него много врагов, я ведь раньше сочувствовал ему, а надо было сочувствовать врагам. Форт имперских войск. Некоторое время спустя. Докладывай. Генерал схватил телефонную трубку и прижал ее к уху. Коганов, докладывай, что у вас там творится. А все, ответил не своим голосом майор. Все, Геннадич. Что все? Прорычал генерал. Вот уже несколько часов он не находил себе места. Ситуация на первой линии обороны становилась все хуже и хуже. Он видел, как самолет прилетает, выгружает раненых и уносит новые подкрепления чуть ли не каждый день. И даже не хотел представлять, какие у гордых потери. Разведка уже не раз докладывала, что персы стягивают к той высоте все новые и новые силы. И теперь генерал схватился за голову. Неужели гордые не смогли сдержать врага? Теперь придется объявлять эвакуацию форта, и делать это нужно незамедлительно. Да все, совсем все, ответил майор. Альджаруда взята нами. Что? Генерал поковырял в ухе, ведь там явно что-то создает помехи. Что слышал? 2 часа назад персидский бастион был взят. Граф Булатов и я лично повели людей за собой, отчитался Коганов. Да хватит заливать. Это легендарная нерушимая крепость, и ты просто пришел и взял ее? Нервно усмехнулся генерал, полностью покрывшись потом. Подожди, а граф Булатов тут при чем? При том, что он первым со своим конем сиганул из самолета. И не смей думать, что я нахваливаю его, это действительно так. Без него у нас ничего бы не получилось. Ты с кем говоришь? Послышался еще один голос из трубки, хотя генералу он показался смутно знакомым. У меня идея просто. А давай на столицу нападем? А, как тебе? Ладно, Геннадич, проговорил майор. Не будем засорять эфир. У меня тут еще дела. Объяви там, что крепость взята, пусть атакуют и давят по всем фронтам. Массовая атака дальше. Эй, я все слышал. Кто у тебя там говорил? Генерал аж подскочил со своего кресла. Что там у вас происходит? Все, не могу говорить. Связь плохая. Рассказывай, майор, какая еще столица? Что вы там задумали? Засекречено. Быстро прокричал Коганов, и послышались короткие гудки. Глава 2. Император стоял около экранов и внимательно следил за ходом сражения. Иномерцы явно не ожидали получить такой отпор. Они привыкли приходить в этот мир на правах завоевателей, думая, что их маги будут сильнее технологий. А вместо этого получили один мощнейший слитный залп из всех орудий. 12 барьеров из 16 разом лопнули, и солдатам в панике пришлось разбегаться в поисках укрытия. Некоторые маги попросту потеряли сознание от перегрузки, а другие сразу уменьшили свои защитные поля. чтобы в первую очередь защитить себя и своих стражей. Так что это вторжение пошло совершенно не по плану. Передовые отряды, лишившись магической защиты, сразу же попали под массированный обстрел. Небо накрыло дымом от ракет, земля стонала от сотен взрывов, и с каждой минутой боя напор защитников лишь усиливался. В какой-то момент императору доложили, что к иномерцам пришло подкрепление, так что старик приказал окопаться и держать оборону. Нет смысла идти в атаку, лучше издалека накрывать врага дальнобойной артиллерией и истощать силы противника при помощи штурмовой авиации и бомбардировщиков. Вот только иномерцы тоже не решились идти в атаку. Видимо, их командиры поняли, что разведка допустила какую-то ошибку, и силы защитников оказались значительно больше ожидаемого. «Ладно», — довольно кивнул император, и отвлекся от экранов. «Что там по персам?» «Проведена совместная операция со спартанцами, захвачены несколько прибрежных городов. Спартанцы отправились вглубь земель, выслали диверсионные отряды по всей стране», — быстро отчитался помощник. «И есть донесение от вашего личного отряда боевых костюмов», — император поднял бровь, явно заинтересовавшись новостью. «Позвольте, я прочитаю дословно». Помощник достал планшет и открыл письмо от Железного Града. «Мы рады сражаться с гордыми, но если есть такая возможность, заберите нас отсюда». «Хах», усмехнулся старик. «Да, гордые такие. Если не знаешь, как взять крепость, зови их». «Хорошо, что вы сами это сказали», улыбнулся помощник. «Они крепость взяли, кстати. А, ну вот, на карте». Мужчина подошел к столу и указал точку, которая располагалась недалеко от границы, но на персидской стороне. Они с Булатовым провели совместную операцию, и теперь майор Коганов подал документы, чтобы графа представили к награде. Говорит, Михаил внес огромный вклад, развел руками помощник. «Подожди», поднял руку император, и помотал головой. «Все же новость, как минимум, странная, ведь гордые должны были лишь замедлить наступление врага, но никак не захватывать что-либо, просто отступать, но медленнее, чем любой другой отряд. Я слышал, они захватили высоту, это мне известно, но, все верно, они не могли взять эту высоту, но взяли, и, видимо, поверили в себя. По нашим данным, гордые при этом были в меньшинстве, помощник сам не мог поверить, но факты говорят о том, что данные верны. То есть, у них не хватало сил захватить высоту, а они при этом захватили еще и персидский бастион. Я все правильно услышал. По словам генерала Бершакова, они собрались идти дальше, кивнул помощник, а император схватился за голову. Но больше от них новостей нет, проблемы со связью. Кто вообще допустил встречу Булатова и гордых? Кто? Взвыл старик и устало уселся на кресло. Так, ладно, вздохнул он. Железному Граду скажи, чтобы оставались и оказывали посильную помощь. Да, по обновленным данным Булатов и Коганов собрались идти на столицу, посмотрел в планшет мужчина. Что, забирай срочно железных, нечего им там делать, воскликнул резко постаревший император. Хотя, погоди, а на какую столицу он собрался идти, не уточнял, старик усмехнулся. Хех, улыбнулся помощник, но резко стал серьезным и побледнел. А ведь, и правда, мне не сообщали. Ладно, это шутка, махнул рукой император. Хотя, знаешь, а ты, на всякий случай, все равно уточни. С этим Булатовым всегда лучше все уточнять. А ты точно уверен, что не надо? Совсем-совсем, в очередной раз переспросил у Коганова, а тот аж взвыл. Я тебе в сотый раз говорю, нам это не нужно. Совсем. Да просто неудобно как-то. Вроде вместе воевали, а забираю только я, пробурчал я. Не-не, забирай, у нас трофеи не предусмотрены законом, и так обеспечение на высшем уровне, это одна из наших преференций, отмахнулся майор. Мы с радостью идем на смерть, но при этом нас обеспечивают всем, любыми средствами. Ну, как хочешь, пожал я плечами, и повернулся к своим. Чего встали? Артиллерию тоже грузите. Мы с майором стояли на крыше центрального здания и смотрели на то, как мои люди, словно муравьи, разбирают форт. Точнее, в этот раз стены мы оставили, а вот все наполнение я решил забрать домой. Не знаю, насколько это все ценно, но мне точно пригодится. Как минимум, артиллерийские установки. К ним даже снаряды есть. Причем неплохие запасы. А у тебя не спросит, куда все пропало. Не спросит, это все равно нам не принадлежит. А ведь я поначалу еще задумывался, надо мне это все забирать или нет. Думал, что эта артиллерия пойдет на усиление имперской армии, радары встанут на защиту наших границ, а трофейные снаряды полетят на головы врагам. Но нет, оказалось, что все это оружие попросту утилизируют, отправят на металлолом и свалку, так как пользоваться этим явно низкокачественным вооружением может быть себе дороже. Часть технологии уже устарела, другая часть собрана непонятно как, а то и вовсе, что-то может быть заминировано. Проще уничтожить, чем разбираться. Дело солдата – воевать, а не думать, чем воевать. Так что остальных солдат обеспечивает империя, используя свои технологии и средства. Но я не империя, и идея сэкономить мне очень нравится. Империи не нужны чужие технологии, она прекрасно справляется с помощью своих. Тем более персидские, далеко не лучшие в мире. Но я и так постоянно пользовался всяческим хламом, и мои гвардейцы ни разу не жаловались. Ладно, жаловались, и неоднократно, но все это они высказывали Черномору, а я делал вид, что не слышу. Не в том состоянии род, чтобы выбирать технику, что приехало на наши земли, тем и будем воевать. Тем более, пусть я и не очень хорошо разбираюсь в технике, среди трофеев есть интересные образцы. Взять те же радары, их у нас всегда дефицит, теперь же что-то можно будет выставить на продажу, а если продаваться не будет, маги всегда могут накопать новых ангаров. Правда, сомнение в качестве радаров вызывает как минимум то, что они никак не помогли персам. Мы высадились прямо у них под носом. А может, уберешь уже этот туман? Майору явно надоело передвигаться на ощупь. А я тут при чем? Говоришь так, словно я имею какое-то отношение к этому туману, возмутился я. Сплошная клевета в адрес Булатовых. Ой, хватит уже, скривился Коганов. Ладно, давай представим, если ты вдруг мог бы повлиять на этот туман. Просто представим, поднял он руки. Если у тебя была бы такая возможность, было бы прекрасно убрать его, а то мои парни постоянно пугаются, и пару раз даже открывали огонь по силуэтам в тумане. Если я мог бы повлиять на этот туман, я бы все равно не стал его убирать, так как мне еще ходок 10 нужно сделать, а в тумане мои самолеты спокойно могут летать, улыбнулся я, умолчав одну незначительную деталь. В тумане не видно, что мои люди выносят не только оружие, но вообще все подряд. Пушки, автоматы, патроны, окна, двери, ковры. Персидские ковры ценятся куда выше, чем вооружение и электроника, произведенные здесь же. Замок Булатовых. Некоторое время спустя, Черномор смотрел на людей, которые спешно освобождали грузовые отсеки самолетов, и вспоминал, как совсем недавно Михаил отдал неожиданный приказ. Удивило старика то, что Булатов сказал отправить два грузовых самолета на войну. Но несмотря на удивление, Черномор все же выполнил приказ, без лишних споров. Правда, его ждало еще большее удивление, когда эти самолеты вскоре вернулись, и из них начали выгружать десятки тонн откровенного персидского хлама. Теперь понятно, почему он так легко согласился отправиться на войну, почесал затылок старик. Бедная Персия, он ведь там и гвоздей не оставит. О гвоздях Черномор подумал не просто так. В этот момент мимо него пронесли тяжелый ящик, доверху наполненный гвоздями. И может быть, даже эти гвозди уже были использованы раньше. И что за натура? Продолжил недовольно бурчать Черномор, разглядывая добытое Михаилом добро. Не военачальник, а мародер. И зачем все это? Лучше в нормальную страну пошел бы воевать. В тот же Туманный Альбион, там хотя бы электроника стоящая. Или к корейцам, вот это, я понимаю, техника. А это что? Черномор подошел к артиллерийской установке и, недовольно ее осмотрев, пнул от досады. Но артиллерийская установка не стала терпеть такого, и выстрелила в потолок ангара. «Кто из вас, Дятлов, приказал грузить заряженную пушку?» — рыкнул старик, посмотрев на гвардейцев, которые привезли ее сюда. «Так это, господин Булатов», — развели они руками. «Ух, и чем он думал?» — помотал головой Черномор. «Прошу прощения, но вы сами по предохранителю ударили. Это не предохранитель, а рычаг ЭЭ». Старик попытался понять, за что отвечает этот рычаг, но не смог быстро разобраться в устройстве установки. «Это просто какой-то рычаг, предохранительный, как вариант», — пожал плечами гвардеец. «Говорю же, говно», — сплюнул старик, но пинать пушку снова не стал. «Ну ладно, тащите на склады, пригодится. Вон какая дыра в потолке, теперь еще эту дыру латать. Вот и за что мне это, коллега». Позади послышался старческий голос, и Черномор, обернувшись, увидел архимага погоды. Тот выглядел довольным, и сейчас стоял, улыбался. «А у нас с вами много общего. «Ты чего тут делаешь?» – удивился Черномор. «Да меня отпустили на 6 часов поработать здесь. Потом обратно полечу, буду работать там», – развел он руками. «Совсем старость не уважают». «Вот, согласен, не уважают, щеглы. Хочу предложить вам обсудить, насколько раньше было лучше». Фильк жестом указал Черномору в сторону выхода, и сам направился туда. «Согласен, раньше было действительно лучше. Вот я, например, когда был помоложе». «Так, подожди», он остановился и посмотрел на мага. «А ты откуда можешь знать, как было в нашем мире раньше? Ты же здесь только пару-тройку недель. Не поверишь, старина», архимаг положил руку на плечо Черномору. «Нутром чую, уверен, что раньше здесь было лучше, и меня не переубедить». Артиллерия дала залп, и в рядах врага началась паника. Но персы быстро вернули боевые порядки и бросились на штурм. Вот только наступающих встретили подготовленные пулеметные точки. Несмотря на все усилия гордых, персов с каждой минутой становилось только больше. Они лезли из всех ущелий, выбегали из лесов, появлялись словно из ниоткуда и нападали сразу со всех сторон, не жалея своих сил и жизней. А все почему? А потому, что архимаг улетел, и его туман спустя некоторое время пропал. Для врага это и стало сигналом к решительной атаке. Сразу началось самое настоящее веселье. Все же мы находимся в выигрышной позиции. Бастион расположен на высоте, и отсюда прекрасно простреливается вся округа. Также под бастионом, прямо в скале, вырублено множество ходов, уходящих на глубину до 50 метров. Разветвленная сеть туннелей служила персам, как укрытием, так и складами для боеприпасов, что очень даже удобно. Вопреки моим опасениям, враг не начал атаку плотным артиллерийским обстрелом. Это было бы логично, сам бы так поступил. Вот только захваченный нами бастион, как оказалось, чуть ли не священен для них. Видимо, царь приказал оставить его в первозданном виде и не разрушать постройки, потому персы сразу пошли на штурм. Также нам играет на руку и то, что бастион расположен прямо на пути врага. Раньше он был в глубоком тылу и служил базой снабжения, но теперь персам попросту невозможно обойти нас другой дорогой. В любом случае, мы до них добьем. Но мы это понимали заранее, потому прекрасно подготовились к массированной атаке. Мои самолеты не только вывозили отсюда все ценные, но и привозили из форта орудия, технику и подкрепление. И пусть нас все равно значительно меньше, чем персов, но на обустроенных позициях сражаться все равно значительно удобнее. По числу нам их все равно не догнать, так как враг решил бросить на нас все свои силы, расположенные в этом регионе. Уверен, сегодня начнет сдвигаться весь фронт, вот только, в данный момент, нам от этого не легче. Все шло вполне сносно, но лишь до определенного момента. Персы шли волна за волной, отряды наступали, и остатки пытались отступить. Наша артиллерия неустанно била по противнику, пулеметы не замолкали ни на секунду, голуби сбрасывали мины на головы офицеров, тем самым внося смуту в ряды врага. Я же стоял на стене вместе с майором, наблюдал за его работой и ждал. Раненых мало, да и травмы несерьезные. Пулевые ранения конечности смогут вылечить и обычные врачи. Если они вытащат пулю и остановят кровотечение, мне будет значительно проще закончить лечение, так что решил эти задачи отдать им. И так как я стоял на стене, то первым почувствовал магические возмущения где-то у подножья нашей горы. Поначалу даже не обратил на них внимания, но с каждой секундой они проявлялись все сильнее. Затем сверкнула яркая вспышка, и на ее месте появился небольшой портал. В принципе, ерунда, разве что для персов это неприятная неожиданность. Особенно, если из портала начнут выходить иномерцы. Но маленький портал постепенно стал большим, а потом и очень большим. Он стремительно увеличивался в размерах, а бушующая энергия вырывалась из него сверкающими разрядами. «Во, теперь будет интереснее», — улыбнулся я и потер руки, представляя, как оттуда появится армада иномерцев. Ведь сколько у них можно забрать трофеев, куда более ценных, чем персидское оружие. Но вместо обвешанных дорогими артефактами и броней иномерцев, из портала начали вылетать птицы. Уже испугался, что это нападение голубей, но нет, пока что не конец света. Какие-то голубые взъерошенные и крайне агрессивные птицы. По размеру примерно как аисты, только лапы у них короче и вооружены длинными острыми когтями. А это было неожиданно, прокомментировал я появление иномирных птиц. Они тут же начали разлетаться в разные стороны и нападать на первых попавшихся. Благо, это были персы, и нам оставалось только наблюдать за происходящим. Ну, по идее справимся», – пожал плечами Коганов, глядя на то, как расстреляли одну из птиц. «Даже, думаю, без тебя обойдемся. Эти трофеи важны для империи». «Обидно слышать», – вздохнул я. «Ну и ладно, постою в сторонке, посмотрю». Как раз, когда сказал это, из портала появился новый гость. Как раз его и ждал. Все же портал таких размеров просто так открываться не будет. Ему помогли расшириться, а для этого нужно колоссальное количество энергии. И таким количеством энергии зачастую обладают одни довольно известные твари. «А сейчас, справитесь», — усмехнулся я, кивнув на уродливую морду темного дракона. «Огромную морду, стоит сказать. В пасть этой твари поместится даже мой грузовой самолет. Разве что без крыльев, но даже это немало. Стрелять, колотить». Только и смог выдавить из себя Коганов. «Интересно», — задумчиво проговорил я, разглядев дракона целиком. Он выбрался из портала и сейчас поливал черной липкой слизью всех, кто попадался ему на пути. Птицы, люди, все попадали в эту дрянь и практически мгновенно умирали. «И что же тебе интересно?» — посмотрел на меня майор. «Не видел таких раньше», — пожал плечами. Тогда как Коганов прищурился. «Я бы назвал это выражение лица как ты что?» «Подлец, еще и драконов видел, я их еще и лечил, но говорить об этом, разумеется, не стоит. Темная пещера, непонятно где, все равно вокруг темно и ничего не видно. Дракон Фаргарис Мергол Трепоносомус Барш, исторгающий тьму, спал больше 700 лет, но не по своей воле, так сложились обстоятельства, и у него попросту не было выбора. Когда этот дракон был молодым, он буквально источал страх и ужас, заставляя все живое трепетать при одном лишь упоминании его имени. И любимым его делом было жрать. Даже сейчас, во сне, он жаждет жрать и уничтожать. Это и есть смысл его жизни, нести разруху и хаос. Вот только из-за ошибок молодости, Фаргариса смогли пленить сильные маги. Они загнали его в гору и создали барьерный периметр, который не позволяет монстру выбраться наружу. И так он спал бы не 1000 лет, пока барьеры не отключатся сами, но в какой-то момент появились едва заметные магические колебания. Мудрому дракону сразу стало понятно, что это зарождающийся портал. Вот только портал этот был совсем мал, в него едва помещался один коготь. Но дракон не стал отчаиваться. Он зафиксировал портал своим когтем и стал терпеливо копить энергию. И пусть дракон не знал, куда может привести этот портал, но на это плевать. Как только накопилось достаточно, Фаргарис сотворил могущественное заклинание, и портал стал раскрываться до тех пор, пока не достиг подходящего для дракона размера. Неизвестно, куда ведет этот портал, но это совершенно не важно. Ведь если там есть пища, значит все эти старания были не зря. А если этой пищи хватит всего на несколько лет, то даже этого будет достаточно. Можно будет нажраться и снова впасть в спячку. Все же совсем скоро Фаргарису исполняется 5000 лет, и он станет достаточно зрелым, чтобы воспользоваться дальними уголками памяти крови. Это позволит понять, каким образом древние соплеменники путешествовали между мирами, и тогда его будет не остановить. Майор Коганов уже успел пожалеть о том, что сказал лишнего, и отказался от помощи Булатова. Хотя, чем он может помочь в данной ситуации? Командующий батальона гордый начал предпринимать все необходимые действия незамедлительно. Как только дракон появился из портала, он тут же связался с командованием и передал всю доступную информацию. Также созвонился с имперской канцелярией, разведкой и вообще со всеми, до кого смог достучаться. Правда, достучаться было не проблемой. Все же короткое видео, отправленное генералу, в считанные минуты добралось до самого императора. Первым делом дракон напал на персов, и казалось, что это даже хорошо. Вот только майор понимал, что монстр не остановится, и следующей целью станет бастион. И если крепость крайне неудобна для нападающих на нее людей, то для этой твари нет такой преграды, как высота. Ему тут даже комфортнее. Доложив обстановку, Коганов приказал бить из всех орудий по твари. Пусть изначальной целью были персы, но они уже разбегаются в разные стороны, совершенно позабыв про свои задачи. Бастион – это, конечно, хорошо, но его все равно скоро уничтожит дракон, а значит, и смысла захватывать его нет. Майор мельком взглянул на графа Булатова. Со стороны казалось, что тот даже не заметил дракона. Сидит на краю стены, свесил ноги вниз и болтает ими, а взгляд его устремлен куда-то за горизонт. Причем взгляд задумчивый и немного скучающий. Несколько снарядов попали в спину монстра, но когда рассеялся дым, стало понятно, что дракон этого даже не почувствовал. Его тело сплошь покрыто уродливыми черными наростами, и они оказались невероятно прочными. Также вышло и с ударами авиационных бомб. Михаил ради экспериментов прислал свой самолет, но уже после первой атаки приказал ему убираться подальше. Все равно бесполезно, эту шкуру не вскрыть. Майор хотел послать в бой боевые костюмы, но вовремя остановился. Все потому, что он увидел, как персидские костюмы противостояли мощи твари. Если коротко, то никак. Один из костюмов дракон сразу сожрал, а второй попал под поток черной слизи, и его прибило к земле. После чего одним взмахом лапы монстр разделил бедолагу на несколько частей. Он внимательно смотрел на изрыгаемую драконом слизь, и не мог понять, почему она так быстро испаряется. Вполне возможно, что она состоит из энергии, вот только ничего подобного Коганов раньше не видел. Мужчина мельком взглянул на расслабленного графа, и хотел было поинтересоваться у него, что это за дрянь. Вот только майора срочно вызвали во временный штаб, расположенный в самом центре бастиона. Так что пришлось спускаться со стены и бежать к рации, где на связи был первый военный советник императора. «Не могу дать истребители», — сразу проговорил тот. «Вы забрались слишком глубоко в тыл персам. Наши самолеты просто собьют, так что отправлять их бессмысленно». «Да какие персы? Они бегут. Тут код красный, нужно подкрепление. Нужны сильнейшие», — прокричал в рацию майор. И это заставило первого советника задуматься. Все же он не в первый раз общается с Кагановым, и тот, даже будучи под массированным артиллерийским обстрелом, всегда говорил спокойно. Хотя и мог сказать лишнего в нецензурной форме, но на это все давно закрывают глаза. «Принял», — коротко ответил собеседник, и на этом связь оборвалась. «Да не помогут нам истребители», — от неожиданности майор даже подскочил. Оказалось, что Булатов пришел в комнату для тайных переговоров, вслед за ним. По идее, так делать нельзя, но не в данной ситуации. Нужны или сильные одаренные, или, задумался Михаил. Ладно, пойдем обратно на стену, пропустим ведь самое интересное. Они отправились обратно, правда, в этот раз забрались на башню повыше, чтобы было удобнее следить за уничтожением персов. Тем временем гордые носились по бастиону, и ускоренно готовились к обороне. Переносили огневые точки, готовили зенитные орудия, открывали входы в убежище. Все же стрелковое оружие ничем против дракона не поможет, потому большая часть солдат будет прятаться в подземельях. Артиллерия при этом не замолкала ни на секунду. Все пушки сконцентрировали огонь на твари, вот только ни один из снарядов не смог даже поцарапать толстую шкуру. И после каждого взрыва Коганов хмурился все сильнее. Дракон даже не взлетал. Он носился под горой и жрал все, что попадалось на пути. Технику поливал черной слизью, людей забрасывал в пасть, рвал на куски. «Ха!» — послышался радостный крик, и майор повернул голову в сторону артиллеристов. «В глаз! Кто тут снайпер?» «Я тут снайпер!» — ликовал наводчик. «Ну, а вы чего не радуетесь? Каждый день в глаз дракону попадаем, что ли?» «Толян, ты бы это! Вниз посмотри!» — вздохнул один из его сослуживцев. И молодой наводчик медленно посмотрел на свою цель. Снаряд, и правда, угодил твари прямо в глаз. И теперь она замерла на месте, пристально глядя на бастион. «Ты тоже прячься», — пробасил майор, обратившись к Булатову. Тогда как граф снова сидел на краю стены и болтал ногами. Правда, на этот раз он улыбался и приветливо махал дракону рукой. «А, ты мне?» — обернулся Михаил. «И зачем мне прятаться? Тут интереснее. Рад был знакомству с тобой, граф. Но он нас заметил». Вздохнул Коганов и медленно вытащил из ножен свой меч, напитав его силой. Настало время последнего боя. Оскалился он. «Ну не знаю, можешь спрятаться, и бой будет не последним», — пожал плечами Булатов. «Это не будет трусостью или позором. Просто адекватная оценка своих сил. Не вижу в этом ничего зазорного». Граф огляделся по сторонам. «И ребят своих забери, не нужно им просто так умирать. Ты не понимаешь», — замотал головой Коганов. «Мы, гордые, умирать в сражениях велит наш кодекс». «Ну и ладно», — Михаил отвернулся и продолжил смотреть на дракона. Тот тем временем пришел в себя. Монстру не понравилась наглость людей, ведь они смогли причинить ему боль. Пусть глаз практически не повредился, но дракону было очень неприятно. Он уже давно забыл, что такое боль, и привык убивать безнаказанно всех подряд. Так что вскоре тварь взмахнула крыльями и в считанные секунды добралась до крепости, приземлившись на стену. Один взмах когтистой лапой, и целый артиллерийский расчет уничтожен. Еще взмах, и укрепленная пулеметная точка обрушилась вниз. Люди в крепости забегали еще быстрее, и стрелять начали из всего, что только успели сюда доставить. Тогда как майору показалось, что дракон просто развлекается. Очень уж неспешны были все его движения. «Ладно, прощай», — вздохнул Коганов, и меч его завибрировал от перенапряжения. «Передай имперской канцелярии, что майор Денис Коганов отправился в свой последний бой и героически пал от когтей иномирной твари. А если он тебя черной соплей зашибет, а?» Майор растерялся. «Ну, ты сказал от когтей монстра. Но он не только когтями убивает, это ж дракон. Михаил, просто передай, как я проси», — договорить Коганов не успел. Лишь в последний миг он почувствовал, что кто-то положил руку ему на плечо, и в этот момент его сознание погрузилось в темноту. Все звуки стихли, и он даже не понял, сколько пробыл без сознания, а очнулся в мрачном помещении, освещенном парой небольших тусклых ламп. Где-то вдалеке был слышен рев твари, грохот, от которого постоянно дрожат стены, из потолка сыпется песок, а вокруг его люди, гордые и спокойно сидят на лавках вдоль стен, и просто ждут, доложить обстановку. Коганов попытался встать, но у него закружилась голова, так что пришлось лечь обратно на лавку. Над бастионом возник энергетический купол, а дракон спрятался под ним и начал метать икру, или яйца откладывать, мы с ребятами пока не решили точно, — отчитался один из офицеров. Коганов сразу нашел силы, чтобы встать, и побежал к выходу из подземелья. Правда, выйти так и не получилось, все же дракон почему-то начал буйствовать, и сейчас крушит город. Но даже через приоткрытую дверь можно было увидеть несколько кладок яиц и следы разрушений вокруг. Еще пара часов, и от города ничего не останется. Даже стен практически нет, хотя они были примерно 10 метров толщиной. Выругавшись, майор отправился обратно в подземелье, и отыскал там штабную рацию. У нее уже заменили пятую антенну, так как все прежние были уничтожены монстром. Но раз за разом гордые все равно восстанавливали связь, несмотря на опасность. «Майор Коганов, нам сообщали, что вы получили контузию и находитесь без сознания», — ответил на вызов первый советник императора. «Что насчет истребителей?» — сразу прорычал майор. «Где подкрепление?» «Подкрепление уже в пути», — успокоил его тот. «С позиции сняты 12 человек первого ранга и 3 гранда. Приказано уничтожить дракона любыми способами. И не умереть в процессе, разумеется. С такой подмогой, может, и справимся», — тяжело вздохнул майор. Конец связи. Коганов вышел из тесной комнаты, вытер пот со лба и устало побрел по коридорам, оценивая, сколько из его батальона осталось выживших. И надо сказать, что довольно много. Это довольно странно для гордых. Обычно они встречают врага в чистом поле и с гордо поднятой головой, а не прячутся в подземельях. Правда, и с драконом раньше сражаться не приходилось. После осмотра Коганов зашел в наспех созданную столовую. Есть не хотелось, но помянуть интересного человека надо. Все же майор своими глазами видел, какой там творится ад. И в этом аду остался Михаил. Так что, скорее всего, его уже нет в живых. Невозможно выжить в этом хаосе концентрированной ядовитой тьмы. Эрэра. Дракон взревел так, что со стола попадала еда. Следом поднялся грохот, и солдаты доложили, что монстр пытается вырваться из купола. Удар, еще удар, и купол разлетелся на мелкие кусочки, после чего испарился, а монстр начал взлетать. Вылупляются. Майор, они вылупляются. В комнату влетел бледный боец, и Коганов сразу же побежал наверх, чтобы своими глазами увидеть, как из яиц вылупляются такие же монстры, но размером с собаку. Казалось бы, справиться с такими не проблема. Они не могут причинить серьезного вреда вооруженному бойцу, ведь сейчас находится в уязвимом положении. Вот только где-то наверху летает их мамаша, и их здесь тысячи. Даже если несколько десятков из них выживут и успеют спрятаться, это может стать проблемой мирового масштаба. Со временем они вырастут и станут нападать на города. Потом они тоже дадут потомство, и не остановятся, пока весь мир не будет уничтожен. Вот только одна из проблем решилась сама собой, и довольно неожиданно. Дракон взлетал все медленнее, затем из его пасти полилась не только черная жижа, но и кровь. Затем монстр зашелся в надрывном хрипящем кашле, и камнем рухнул на землю. Воцарилась тишина, и лишь спустя несколько минут люди осмелились выйти из подземелья. Дракон все так же лежал, не подавая признаков жизни, и не отреагировал даже тогда, когда майор ткнул его заряженным мечом. В этот момент он, кстати, понял, насколько глупо было бы вступать с этим монстром в бой. Ведь даже напитав оружие энергией, Коганов смог оставить лишь царапину на прочнейшей шкуре твари. «Пу-пу-пу», из-за массивной туши показался Булатов. Причем он просто спокойно шел, отряхиваясь от пыли. «О, а вы чего здесь, Булатов? Что здесь случилось?» — прорычал не своим голосом Коганов. «Да ничего», — пожал плечами граф. «А ты к чему это спрашиваешь? А ты где был?» — еще громче зарычал майор. «Прятался, как и все». Почему-то всем сразу стало понятно, что он сейчас нагло врет. «А с драконом что? Умер?» «Я серьезно, что с драконом? Почему он умер?» — сорвался на виск Коганов. «Ты меня, как лекаря, спрашиваешь?» Михаил остановился и положил руку на тушу дракона. «Ну-у-у, сложно сказать. Знаешь, что такое тромбоэмболия легочной артерии?» «Не знаю», — нахмурился майор. «Ничего страшного, здесь все равно не тромбоэмболия», — пожал плечами Булатов. «Но тогда, что могло убить этого монстра? Мы уже всем пытались, его броню невозможно вскрыть». Михаил не успел ответить, так как в небе послышался шум, и спустя секунды около дракона приземлились трое человек. Майор уже видел, как десантируются гранды. Им не нужен парашют, для безопасного приземления хватает и силы барьера. Тогда как Михаил посмотрел на небо, потом снова на них, после чего еще раз взглянул на пролетающий сверху самолет. И пролетал он действительно высоко, в нескольких километрах над вершиной горы. Коганов сразу узнал этих троих. Легендарные воины империи, им уже приходилось сражаться плечом к плечу. Герцог Покровский, князь Беляев и князь Митрофанов. От их барьеров и выброса энергии само пространство вокруг стало искажаться, а мечи покрылись разрядами силы. «В смысле, мертв?» — ошарашенно проговорил князь Беляев. «Вы сами его убили?» В этот момент все, без исключения, гордые указали пальцем на одного человека. «А что сразу я?» — возмутился Булатов. «Он сам сдох, говорю же вам». Глава 3. Император сидел в штабе и читал один доклад за другим, складывая интересные в отдельную стопку, тогда как помощник отдавал ему все новые и новые исписанные листки. «Что ты мне за чушь суешь?» — не выдержал старик. «Как с драконом дела?» «Гранды добрались, вступили с ним в бой, дракон мертв». Помощник покопался в своей папке и нашел подтверждающий это отчет. «Ну, слава вселенной!» — воскликнул император. «Не такой и опасной оказалась эта тварь. А гранды как? Это стратегический ресурс государственной важности. Надеюсь, с ними ничего не случилось. Пусть сразу отправляются на свои участки фронта, без них там никак. Дракон не смог им навредить, все в порядке». «Ну, раз с ними все хорошо, вот и отлично», — выдохнул император. «Но я не говорил, что с ними все хорошо», — скривился помощник. «А, нет, дракон действительно им не навредил. Когда они прибыли, он как бы уже был мертв. Но вы ведь знаете их нрав». Помощник вздохнул и помотал головой. «Они пришли и сразу начали раздавать указания. Вот только там были гордые. Ух, да-да», — усмехнулся мужчина. «Это не понравилось, и они начали отстаивать свои права. И все было вполне нормально, но ровно до того момента, как гранты сказали, что забирают дракона и улетают обратно». «Так в чем проблема, не пойму», — нахмурился император. «Проблема в том, что гордые уже заполнили все необходимые документы, подтверждающие, что именно Булатов убил дракона. И это его законный трофей». Помощник бросил папку с отчетами на стол и устало вздохнул. «Но можно ведь было переквалифицировать трофей в имперское специальное имущество и выплатить ему компенсацию», — задумался старик. «Все верно, ваше величество», — кивнул помощник. «Ну, почему я из тебя, как клещами, информацию вытаскиваю? Говори уже», — вспылил император. «Можно было переквалифицировать и выплатить, но наши гранды вступили с Булатовым в перепалку», — развел руками раздосадованный помощник. «Он очень не любил приносить плохие вести своему правителю, но сейчас не может понять, плохие это новости или хорошие». Брови старика начали медленно ползти на лоб. «Подожди, дай сам скажу, и попытаюсь понять. Грант – это одаренный рангом выше первого. Их мощь не измеряется приборами и может быть безграничной. А Михаил у нас какого ранга? 6-го, еще и лекарь. И он вступил с ними в перепалку, сразу с тремя КХМ?» У помощника запершило в горле. «Простите, ваше величество, но КХМ…» — он снова прокашлялся, не в силах дословно передать то, что сказал тогда Булатов. «Если выражаться пристойно, то Михаил пообещал грандам, что позакручивает их приборы и набьет им лица. А вы ведь знаете Беляева, он таких шуток не понимает». «Конечно же, я уверен, что Булатов пошутил», — просто не очень удачно. Но князя уже было не переубедить, и он вышел против Михаила с намерением проучить его. Император нахмурился, понимая, какие могут быть неприятные последствия от этой ситуации. Все же Булатов довольно интересный персонаж, а если он когда-то станет перворанговым целителем, можно будет хвастаться им на весь мир, не говоря уже о пользе, которую он сможет принести. А если он станет грандом, первым в истории всего мира, никто даже близко не может предположить, на что может быть способен гранд-лекарь. И если он будет точить зуб на Беляева, последствия неизвестны. Ну, и что с Булатовым? Старик уже устал вздыхать, но снова пришлось. Если бы Михаила убили, он бы уже знал. Но раз не убили, значит, как минимум, ударили по его чести, ведь победить князя было бы сложно даже самому императору. Тут КХМ, тоже непонятно, скривился помощник. Беляев хотел активировать свой дар, но, сразу отмечу, что я рассказываю вам строго со слов свидетелей. Так вот, по их показаниям, князь вдруг выпучил глаза и резко покраснел, а потом схватился за живот и убежал в неизвестном направлении. Некоторое время помощник молчал, глядя на императора, а тот сидел и хлопал глазами. Выражаясь простыми словами, «Ваше Величество, его сиятельство Беляев изволил обгадиться», тогда как двое других грандов стояли и хохотали, глядя на него. Император закрыл лицо руками, понимая, насколько это все может быть плохо. Все же среди грандов высочайшая конкуренция, и они сразу воспользуются минутной слабостью своего более сильного товарища. В общем, пока Беляев КХМ отлучился, Булатов успел забрать дракона, вызвал грузовые дирижабли и увез тушу, заключил помощник. «Я так понимаю, что на этом конфликт был исчерпан», с надеждой в голосе проговорил император, но мужчина помотал головой. «Ну да, вот только потом вернулся Беляев и решил наказать Булатова. С пустым кишечником любой осмелеет», хохотнул старик. «Так это ведь проблемы с животом, это лишь случайное стечение обстоятельств». Помощник посмотрел на императора, а тот расхохотался. «Вы же не хотите сказать, что лекарь шестого ранга? Это же грант, ваше величество. Ты продолжай, продолжай», наказал он Булатова. «Или еще что-то случилось?» «Да ничего такого. Опять же, передаю слово в слово показания свидетелей. Над князем пролетала кочующая стая голубей, и они решили устроить бомбежку прямо на Беляева. Всей стаи, а некоторые отбомбились в два захода. Так это же голуби Булатова», снова рассмеялся старик. «И что он с ними сделал? Князь, то есть, которого обгадили? Не знаю», все начали смеяться, и он бросился на других грандов, а потом куда-то убежал, развел руками помощник. «И что, он не предъявил Булатову никаких обвинений насчет голубей?» удивился император. «Скорее всего, он просто не знает, что эти голуби принадлежат Михаилу. Тогда засекретить эту информацию», воскликнул старик. «Пусть и дальше не знает, не нужны нам новые войны внутри империи».